Третья. Чай и вода. Гнев во мне больше не власть. Раньше мне хотелось рвать и уничтожать, справедливостью сея поля. Но разве в этом любовь? В справедливости вижу врага своего. Справедливость — понятие воин. Унижением правит стимул. Превосходством корчит тела. Раньше мне хватало 10 минут, чтобы проснуться и лишить себя мыслей. Теперь пустота. Больше 100 лет назад один сумасшедший начал писать о великом. О том, как одни думают картинами, другие — словами. Шизофреник писал о том, что Бог просыпается в нас. Слой диких желез насилия сползает с уставших человеческих тел. Над нами восходит сознательность. Кто ее подарил нам? Мельори пришел в мир, чтобы опустошить себя, накопить в отсутствии стимула единственный стимул – осознанность. Он пришел в мир сказать нам об этом, и мир извратился этими формами. Просветленные люди, без личности, отличались взглядом, неизменным взглядом полноты космического покоя. Многие до сих пор думают, что Мельори вымысел, его не существует. Но кто объяснит десятки книг авторов, в том числе знаменитого историка Льва Михайловича, который пережил инсульт и закрепил констатацию факта, что после того, как Мельори усыпили, он исчез из памяти людей? Лев утверждал, что помнит все. Исчезло все, кроме документов, текстов, информации, сам человек исчез из памяти, а резонанс остался. Это невероятная загадка, невероятное путешествие в никуда. Он словно исчез из нас, но сознательность в нас осталась, как если бы он растворился в нас. Мне до сих пор кажется, эта вселенная, переполненная шумом своей жестокости, послала свой стимул прекратить наши распри, перейдя в новый слой восприятия. День смерти Мельория. До сих пор люди его считают вымыслом, был признан днем освобождения от эго. Доктор Справедливость уничтожил друга человечества, который без страха принял свою ответственность. Меланхолия разбудила во мне тревожное чувство поиска. И я взглянул внутрь себя. Рассмотрел глубину своих страхов. Это далеко не все, что описывал. Попробовал себя там, откуда не возвращаются или возвращаются новыми, осознанными людьми. Слышал мнение, что человек попадет после смерти туда, во что верит. Лично я после длительного блуждания в краю собственных убеждений пришел к тому, что каждое мое убеждение – не что иное, как умозаключение, построенное на незнании. Так что, хоть я и согласен, что знания полезны для технологии и функций системы, и даже для собственной безопасности, в свой храм я не пускаю идей, чтобы не путаться, ища ответы, и не верить в то, что не знаю». Не пускаю никаких идей. Меня нет в своем храме. И в то же время все, что я думаю, делаю, чувствую, это мое существо, которое полно своей любви. Не отрицаю тело. Не делю его на душу, не ищу кармы и не теряю сознательность. Я такой, какой есть. Единственное, с чем мне приходится бороться, это со своим убеждением, что я люблю всех людей. Все, что создано непостижимым. Любить того, кто слеп в своем гневе, это уничтожает то, что входит в сущность моей любви и является ее источником. Это единственное, что приносит мне боль, но и она уйдет, когда выйду из последнего слоя своего убеждения и отождествления себя с человеком. Дальше я перестаю видеть личности и игру человека с цивилизацией. Следом вижу покой космоса, в котором рождается и умирает жизнь, не имея для этого особой цели. А еще дальше – тишина и вибрация, черно-белое звенящее месиво, фон энергетической инверсии, где хаос – свобода, а форма – порядок. Отпускаю последнюю мысль, полностью умираю. Дойдя до мертвой точки, полной свободы или очередной ее интерпретации, я возвращаюсь в свой разум. Не предвзят ни к чему. Нет ни врагов, ни друзей, ни поводов для войны. 10 минут у меня уходит на то, чтобы полностью отпустить мысли, но потом очередная мысль, сказанная не при молчании, а вслух, мысль «Я люблю тебя, мир», возвращает меня в слои убеждений. Как будто весь мир проникает в меня всем тем, что я знаю о нем. Жужжание людей и механизмов, таких банальных и пустых разговоров, не о том говорит, не о том, что внутри. Жаль, что нет никого, кто может спуститься с тобой в твою же глубину. Почему не сошел с ума? Мне помогла фраза «Не доверяй своей мысли как последней инстанции». Поэтому отсутствие опоры в мире убеждений вернуло меня в точку сборки моих иллюзий. Да, здесь важно сказать «я вижу мир», чтобы видеть его буквально, с шаблонами. И можно отпустить все и существовать без слов и заблуждений. Таково мое путешествие в никуда. И знаете что? Человек и правда попадет туда, во что верит. Моя искренняя вера, исходя из моих убеждений, в которых я побывал, заключается в том, что я – книга. Человек, живущий на листе. Это объясняет мое желание объяснить все, что я вижу, словно пытаюсь передать в другой мир все, что вижу, и сказать «Да, это реально, это есть, я есть, есть то, что вижу, и живу по ту сторону листа». Быть может, кто-то найдет что-то во мне, и я буду не один. Не один здесь. Боги, которые читают меня как книгу, видят мою простоту и сложность. Интересно, какой я для них? Любят ли они меня? Вот вижу я перед собой страницы, они полны каких-то слов. Слова мертвы, и мне все это снится. Но я живой и волен доказать, что я такой. Эмоции концентрируются в точке смысла, и слова оживают. А если в них есть жизнь, то я лишь энергия, которая несет этот загадочный мир персонажей и мира. Нам нужны лишь точки опоры, чтобы поверить в то, что мы читаем, иначе нам станет скучно. Но вот я, считающий себя одним из честных персонажей, клянусь тебе, что я живой. Живой эмоции, исписан собственным листом с обратной стороны интриги. Но люди в мире не верят в то, что что-то есть на обратной стороне листа. Не верят, что есть за этим кто-то, кто нас читает. И я блуждаю символами букв, пустой и мертвый. Живу лишь тем, что кажется. Во мне есть что-то, что можно прочитать, узнать, что я не просто засыхающий и мертвый в своих словах, но живой мыслями чтеца, и так хочу вас полюбить того, кого не вижу. Быть может, видите меня, но я никак вас не увижу. Наверное, все это лишь ложь, и нет тех, кто есть снаружи, тогда мне страшно становится в своей вере и одиноко. И хочется узнать, есть ли кто-то по ту сторону моего смысла? Есть ли жизнь там, с другой стороны? Боги ли они? И кем же созданы они тогда? А вдруг там те же люди, что здесь вижу каждый день? Тогда мы ходим в круге, и этим станем мы мертвы. А может, мертвы только я? Ведь для них я всего лишь книга. И кажется мне, что я пустота. И страшно становится снова, но я научился защищаться. Мысль моя не последняя инстанция смысла, поэтому, может, все намного проще. Но мне просто бы не думать о том, а просто жить. Я поставил точку и встал с рабочего места. Только сейчас закончил писать. Для чего делаю все это? Для кого пишу? Отходя ко сну, я попадаю в другой мир, мир, не имеющий границ восприятия.